Батхум. Глава 13. Пускай горит. Разграбление Азии и падение второй Берлинской стены. Деньги текут туда, где есть возможности, а сейчас Азия дешева. Джерард Смит, банкир, представитель банка UBS в Нью-Йорке, об экономическом кризисе в Азии 1997-1998 годов. Хорошие времена порождают дурную политику. Мохаммад Садли, экономический советник генерала Сухарта, Индонезия. Это были несложные вопросы. Что можно купить на твою зарплату? Ее хватает на комнату и еду? Что остается, чтобы послать родителям? Сколько приходится платить за дорогу на фабрику и обратно? Но какие бы вопросы я ни задавала, ответы были неопределенными. Это зависит или не знаю. Несколько месяцев назад, объясняла мне 17-летняя работница фабрики одежды Гэп неподалеку от Манилы, у меня было достаточно денег, чтобы каждый месяц немного посылать домой моей семье. Но сегодня их не хватает даже на еду для меня. Они снизили твою зарплату? Спросила я. Нет, не думаю. Несколько смущенно ответила девушка. На нее уже нельзя купить того, что раньше. Цены все время растут. Этот разговор происходил летом 1997 года. Я приехала в Азию, чтобы изучить условия труда на многочисленных фабриках в этом регионе, поставляющих продукцию на экспорт. Я увидела, что люди сталкиваются с более сложными проблемами, чем сверхурочная работа. Эти страны приближались к серьезной экономической депрессии. В Индонезии, где кризис был особенно глубок, все ощущали нестабильность. Ежедневно индонезийская валюта падала в цене. Сегодня работники фабрики могли купить рыбу и рис, а на завтра они уже вынуждены были обходиться одним рисом. Из случайных разговоров в ресторанах или такси становилось ясно, что у всех было одно и то же предположение относительно виновников происходящего. Это китайцы, как мне сказали. Эти люди китайского происхождения, образовавшие в Индонезии сословие купцов, непосредственно наживаются на повышении цен, так что народное возмущение было обращено на них. Именно это подразумевал Кейнс, говоря об опасности экономического хаоса. Никогда не знаешь, какая смесь ярости, расизма и революции при этом возникнет. Страны Юго-Восточной Азии склонны к созданию конспирологических теорий и поиску этнических козлов отпущения, стремясь объяснить финансовый кризис. Телевидение и газеты говорили об этом регионе так, как будто бы его охватило таинственное, но крайне заразное заболевание – азиатский грипп. Именно так окрестили падение рынка, а позднее, когда это состояние перекинулось на Россию и Латинскую Америку, его стали называть азиатской заразой. Всего за несколько недель до начала эпидемии эти страны, так называемые азиатские тигры, служили примером экономического здоровья и энергичности, излюбленной иллюстрацией успехов глобализации. Вчера биржевые маклеры заверяли своих клиентов, что самый надежный путь к обогащению – это вкладывать сбережения в развивающийся рынок взаимных фондов Азии. На другой день они не могли вернуть деньги, а торговля наказывала местные валюты – баты, ренгиты, рупии, в результате чего, по словам журнала The Economist, произошла такая масштабная потеря сбережений, которая обычно бывает при полномасштабной войне. Хотя в самих экономических системах азиатских тигров на вид ничего не изменилось. Как правило, ими управляли те же узкие элитные круги. По ним не ударяли бедствия или войны. Не было значительного дефицита. У иных стран дефицита не было вообще. Многие крупные объединения имели большие долги. Но они продолжали производить все товары, от тапочек до автомобилей. И объемы продаж у них не снижались. Каким же образом случилось, что в 1996 году инвесторы вложили в Южную Корею 100 миллиардов долларов, а на следующий год отток капитала из страны составил 20 миллиардов? Разница в 120 миллиардов долларов всего за один год. Чем объяснить столь лихорадочное перемещение денег? Оказалось, что эти страны стали жертвой паники, которую неустойчивый и быстрый глобальный рынок сделал смертельной. Все началось со слухов о том, что у Таиланда не хватает долларов для поддержки своей валюты, и это вызвало панику в электронном стаде. Банки потребовали возврата своих займов, и рынок недвижимости, росший с такой скоростью, что превратился в мыльный пузырь, лопнул. Аллеи, небоскребы и курорты остались недостроенными. Неподвижные краны застыли над Бангкоком. Если бы это происходило раньше, когда капитализм действовал медлительнее, кризис на этом бы и остановился. Но поскольку дельцы из инвестиционных фондов воспринимали азиатских тигров как единое поле для инвестиций, если один тигр становился неудачником, это касалось всех. Паника перекинулась с Таиланда на Индонезию, Малайзию, Филиппины и даже Южную Корею, 11-ю по величине экономическую систему мира и звезду на небе глобализации. И денежные потоки в эти страны пересохли. Правительства этих стран вынуждены были опустошить резервные банки, чтобы поддержать свои валюты, и тогда первоначальный страх обернулся реальностью. В странах действительно разразились кризисы. Это еще больше усилило панику на рынке. За один год с фондовых рынков Азии исчезло 600 миллиардов долларов. Сумма, которая создавалась десятилетиями. Кризисы породили отчаяние. В Индонезии разорившиеся граждане атаковали универмаги в городах и уносили оттуда все, что могли. В одном случае во время грабежа в Джакарте торговый пассаж загорелся, и в нем заживо сгорели сотни людей. В Южной Корее телевидение в рамках масштабной кампании призывало население сдавать золотые украшения, чтобы переплавить и использовать для возвращения долга страны. За несколько недель люди отдали свои браслеты, серьги, медали и награды. Одна женщина отдала свое обручальное кольцо, а епископ – свой золотой крест. По телевизору шли популярные игровые шоу «Сдавай золото». Было собрано 200 тонн этого металла. Достаточно для снижения мировых цен. Однако стоимость корейской валюты продолжала снижаться. Как это происходило во времена Великой депрессии, кризис вызвал волну самоубийств, когда семейные накопления обратились в ничто, и тысячи мелких предприятий закрылись. В 1998 году в Южной Корее количество самоубийств выросло на 50%. Особенно это коснулось людей старше 60 лет, которые хотели освободить от финансового бремени своих детей. Корейская пресса также писала о тревожном росте числа семейных самоубийств, когда отцы, знавшие, что их дети тоже остаются должниками, предлагали всем совершить самоубийство. Власти указывали, что в этом случае только смерть главы семьи классифицировалась как самоубийство, остальных ее членов считали жертвами убийства. Поэтому реальное количество самоубийств намного превышает статистические данные. Азиатский кризис породил классический цикл тревоги. Его можно было остановить лишь одним способом, который спас Мексику в 1994 году, во время так называемого текила-кризиса. Быстро занять денег у казначейства США. Тогда это доказало рынку, что Мексике не грозит распад. Кризис разразился в 1994 году, но займы были получены лишь в начале 1995 года. Однако Азии не приходилось рассчитывать на такой исход. Как только разразился кризис, финансисты всего мира с удивительным единодушием заговорили о том, что Азии не нужно помогать. Сам Милтон Фридман, которому уже было за 80, выступил по телевидению в программе CNN, чтобы сообщить телеведущему Лу Добсу, что он против любых займов, и рынок должен восстановиться самостоятельно. «Профессор, ваше мнение в этой судьбоносной дискуссии столь много весит, что это даже невозможно оценить», сказал Фридману звездоносный Добс. Эту позицию, пускай себе тонут, поддержали Уолтер Ристон, старый приятель Фридмана, некогда возглавлявший Ситибанк, и Джордж Шульц, который в тот момент работал вместе с Фридманом в праворадикальном институте Гувера и заседал в руководстве компании Чарльз Шваб. Эту же точку зрения разделял один из ведущих инвестиционных банков Уолл-Стрит – Морган Стэнли. Джей Пелоски, разрабатывавший для этого банка стратегию работы на развивающихся рынках, заявил на конференции в Лос-Анджелесе, организованной Институтом Милкина, что МВФ и казначейство США принципиально не должны помогать странам, оказавшимся в кризисе, по своим размерам близком к 30-м годам. «Нам нужно сейчас побольше плохих новостей из Азии. Эти дурные новости будут стимулировать процесс перестройки». Администрация Клинтона прислушалась к мнению Уолл-Стрит. В ноябре 1997 года, через 4 месяца после развития кризиса, в Ванкувере состоялся саммит Организации экономического сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Билл Клинтон вызвал негодование у азиатских участников, пренебрежительно назвав их экономический апокалипсис мелкими помехами на пути этих стран. Он ясно дал понять, что казначейство США не намерено облегчать эту боль. Что же касается МВФ, международной организации, созданной специально для предотвращения подобных катастроф, там ничего не предпринимали. После России это стало обычной практикой фонда. Хотя МВФ отреагировал на проблему, но это не были срочные займы для стабилизации, которые нужны при чисто финансовом кризисе. Вместо этого фонд предъявил длинный список требований в соответствии с философией Чикагской школы, для которой кризис сулил новые возможности. Когда сторонники свободной торговли хотели в начале 90-х привести какой-нибудь убедительный пример, подтверждающий их правоту, они всегда говорили об азиатских тиграх. Экономика в этих странах творила чудеса, она развивалась стремительно, и это объясняли тем, что они открыли границы для несдерживаемой глобализации. И действительно, тигры росли с огромной скоростью. Однако неверно было бы объяснить этот рост свободной торговлей. Малайзия, Южная Корея и Таиланд все еще придерживались протекционистской политики. Они не позволяли иностранцам владеть землей и покупать национальные фирмы. Кроме того, государство в этих странах все еще играло важную роль. Оно владело такими сферами, как энергия или транспорт. Вдобавок, тигры отказывались закупать многие продукты в Японии, Европе или Северной Америке, создав свои местные рынки. Их успех не вызывал сомнения, однако он доказывал лишь то, что смешанная контролируемая экономика развивается быстрее и равномернее, чем экономика стран, последовавших рецептам Вашингтонского консенсуса, которые отдают диким западам. Эта ситуация не устраивала японские и западные инвестиционные банки и транснациональные корпорации. Потребительский рынок в Азии стремительно рос, и они хотели бы получить доступ к этому региону, чтобы продавать свою продукцию. Они также хотели бы заполучить право покупать корпорации азиатских тигров, в частности, корейские холдинги вроде Daewoo, Hyundai, Samsung и LG. В середине 90-х под давлением МВФ и только что созданной Всемирной торговой организации правительства тигров решили пойти на уступки. Они сохранят законы, которые не позволяют отдавать местные фирмы иностранцам или приватизировать важнейшие государственные компании, но откроют границы своего финансового сектора для инвестиций в ценные бумаги и торговли валютой. В 1997 году, когда поток денег неожиданно сменил свое направление, это было прямым следствием спекулятивных инвестиций, которые были легализованы лишь под давлением Запада. Разумеется, с Уолл-Стрит ситуация представляла совершенно иной. Ведущие инвестиционные аналитики решили, что этот кризис дает шанс навсегда устранить барьеры, которые охраняют азиатские рынки. Особенно много внимания уделял этому вопросу стратег банка Морган Стэнли Пелоски. Если кризис углубится и регион полностью лишится западных денег, азиатские компании либо будут закрыты, либо их придется продать западным фирмам. Оба исхода устраивали Морган Стэнли. Я бы хотел, чтобы компании были закрыты, а их акции распроданы. Продажа активов – сложный процесс. Обычно хозяева не хотят их продавать, пока их что-то не вынудит прибегнуть к этой мере. Поэтому нам нужны плохие новости в достаточном количестве, чтобы под их давлением корпорации приступили к продаже своих компаний. Некоторые восторгались азиатским кризисом еще откровеннее. Хосе Пиньера, бывший знаменитый министр Пиночета, который теперь работал в институте Катона в Вашингтоне, говорил о кризисе в Азии с нескрываемой радостью, заявив, что наконец-то настал день расплаты. По мнению Пиньеры, этот кризис был последним этапом войны, который он вместе с чикагскими мальчиками начал в Чили в 70-х. «Падение тигров», — заявил он, — «это просто падение второй Берлинской стены. Это развал идеи о существовании какого-то третьего пути между демократическим капитализмом свободного рынка и статикой социализма». Мнение Пиньеры вовсе не было маргинальным. Его открыто разделял Алан Гринспен, глава Федеральной резервной системы США, и, возможно, самый влиятельный человек в мире из тех, кто определяет экономическую политику. Гринспен говорил, что этот кризис – самое яркое событие с точки зрения консенсуса относительно рыночной системы, которого мы придерживаемся в нашей стране. Он также заметил, что настоящий кризис ускорит во многих странах Азии демонтаж остатков системы с сильным элементом правительственных инвестиций. Иными словами, разрушение управляемой экономики Азии было на самом деле строительством новой экономики в американском стиле. Родовые муки Новой Азии, если использовать слова, которые он произнес несколько лет спустя, по поводу еще более ужасающего события. Глава МВФ Мишель Камдесю, который был вторым по влиятельности человеком, определявшим ход монетарной политики в мире, выразил подобное мнение. Он сказал, что этот кризис дает Азии возможность бросить старую кожу и заново возродиться. «Экономические модели не должны быть чем-то неизменным», — говорил он. «Когда-то они были полезны, а затем устаревают, и от них следует отказаться». Этот кризис, рожденный слухами, которые сделали из фантазии реальность, очевидно нес в себе такую возможность. Не желая упускать благоприятный момент, МВФ несколько месяцев не реагировал на кризис, а затем вступил в переговоры с правительствами азиатских стран. Только одна страна тогда сопротивлялась – Малайзия, потому что ее долги были относительно невелики. Премьер-министр Малайзии Махатир Мохамад, неоднозначная фигура, сказал, что не хочет разрушать экономику, чтобы она стала лучше, из-за чего его тогда сочли неистовым радикалом. Интервью с Махатиром Мохамадом 2 июля 2001 года. Все прочие азиатские страны, переживавшие кризис, Таиланд и Филиппины, Индонезия и Южная Корея, слишком отчаянно желали получить помощь и не могли отказаться от займов у МВФ на десятки миллиардов долларов. «Невозможно заставить страну обратиться к вам за помощью. Просить должна она сама», — говорил Стэнли Фишер, представитель МВФ, отвечавший за эти переговоры. «Но когда страна осталась без денег, у нее не так уж много вариантов». Интервью со Стэнли Фишером 9 мая 2001 года. Фишер был одним из самых ярких сторонников проведения шоковой терапии в России, несмотря на тяжелое бремя этих мероприятий, и относился столь же твердо к странам Азии. Некоторые правительства, учитывая, что кризис был вызван беспрепятственным перемещением денег через границы их стран, предлагали затруднить их движение и создать какие-то барьеры, иными словами, выступали за пугало под названием «контроль над капиталом». Китай сохранил такой контроль, проигнорировав советы Фридмана в этом отношении. И он оставался единственной страной в регионе, не охваченной кризисом. Малайзия установила подобные барьеры, и кажется, эта мера оказалась эффективной. Фишер и другие представители МВФ решительно отмахнулись от этой идеи. МВФ не интересовали подлинные причины кризиса. Вместо этого, как на допросе в тюрьме, где палач ищет слабые места своей жертвы, фонд думал только о том, как воспользоваться рычагом кризиса для своих целей. Бедствия заставили группу упрямых стран просить о помощи. Не использовать открывшееся окно возможностей было бы, по мнению экономистов Чикагской школы, руководящих МВФ, равносильно профессиональной халатности. Азиатские тигры с их опустошенной казной были с точки зрения МВФ сломлены. Следовательно, наступила пора их переделки. На первой стадии этого процесса необходимо было лишить эти страны протекционизма в сферах торговли и инвестирования, а также активного вмешательства государства, важнейших элементов азиатского чуда, как сказал политолог Уолден Белла. МВФ также потребовал от правительств резко снизить бюджетные расходы, что привело к массовым увольнениям работников государственного сектора в странах, где уже и без того подскочила вверх частота самоубийств. Позднее Фишер признался, что по заключению МВФ в Корее и Индонезии кризис никак не был связан с правительственными расходами. Тем не менее, он использовал чрезвычайную ситуацию кризиса для проведения этих суровых мер экономики. Как писал один журналист газеты New York Times, МВФ действовал подобно хирургу, проводящему операцию на сердце, который по ходу работы решил заодно что-то сделать с легкими или почками. Интервью со Стэнли Фишером 9 мая 2001 года. МВФ часто называют марионеткой казначейства США, но эти переговоры особенно наглядно представили их взаимоотношения. Чтобы удостовериться в том, что окончательный вариант соглашения отражает интересы компании США, Дэвид Липтон, заместитель секретаря казначейства США по международным делам, который ранее сотрудничал с АКСом, разрабатывая программу шоковой терапии для Польши, отправился в Южную Корею в отель «Сеул Хилтон», где шли переговоры между МВФ и корейским правительством. Как писал сотрудник газеты «Вашингтон Пост» Пол Бластейн, это было зримым выражением влияния Соединенных Штатов на политику МВФ. После того, как МВФ освободил тигров от старых привычек, эти страны были готовы к возрождению в чикагском стиле, приватизации важнейших государственных функций, независимым центральным банкам, гибкости рабочей силы, снижению социальных расходов и, разумеется, к совершенно свободной торговле. По новому соглашению, Таиланд должен был разрешить иностранцам владеть значительными долями в своих банках. Индонезия сокращала субсидии на продукты питания, а Корея отказывалась от законов, защищающих работников в период массовых увольнений. Договор между МВФ и Южной Кореей открыто говорил о снятии ограничений на рынке труда относительно увольнений, чтобы позволить капиталам перемещаться от одной индустрии к другой. МВФ даже четко указал, где эти увольнения должны происходить, чтобы получить заем. Банковский сектор должен освободиться от 50% своей рабочей силы. Затем эту цифру уменьшили до 30%. Это требование представляло огромную важность для многих западных монополий, которые хотели бы получить гарантию, что смогут значительно уменьшить размер тех азиатских фирм, которые они намеревались приобрести. Берлинская стена Пиньеры начала падать. О подобных мерах невозможно было и помыслить всего год назад, до кризиса, когда в Южной Корее профсоюзы были особенно активны. Новые законы о труде, которые во многом лишали работников защиты, были встречены самыми крупными и радикальными за всю историю Южной Кореи забастовками. Но кризис изменил правила игры. Крах экономики казался настолько ужасным, что правительство чувствовало себя вправе, как это было при подобных кризисах от Боливии до России, на время перейти к авторитарному управлению, хотя оно продолжалось недолго. Сколько понадобилось для реализации рецептов МВФ? В Таиланде, например, программа шоковой терапии была проведена через Национальную ассамблею необычным путем дебатов, но в виде 4 срочных указов. Мы потеряли нашу автономию, способность определять нашу макроэкономическую политику. Это печальное обстоятельство, заявил заместитель премьер-министра Супачай Панишпакди. Позже его в награду за покладистость сделали главой ВТО. В Южной Корее пренебрежительное отношение МВФ к демократии выражалось еще откровеннее. Завершение переговоров с МВФ совпало с очередными президентскими выборами, на которых двое кандидатов стояли на платформе враждебной МВФ. С удивительной беззастенчивостью вмешиваясь во внутреннюю политику суверенного государства, МВФ отказался предоставить займы до тех пор, пока не получат от всех кандидатов обещание, что в случае победы они будут согласны с новыми законами. МВФ добился полной победы. Каждый кандидат предоставил письменное обязательство поддерживать программу фонда. До этого момента основная миссия Чикагской школы защищать экономику от демократии не проявлялась настолько явно. Жителям Южной Кореи сообщили, что они могут голосовать, но результаты голосования не повлияют на экономическую жизнь страны. День заключения этой сделки остался в памяти корейцев как день национального унижения. В стране, которая пострадала от кризиса сильнее всего, необходимости сдерживать демократию не было. Индонезия, первая страна в регионе, открывшая границы для бесконтрольного иностранного инвестирования, все еще находилась в руках генерала Сухарта, который правил уже более 30 лет. Однако к старости Сухарта стал с большим упрямством относиться к Западу, что часто случается с подобными диктаторами. Несколько десятилетий он распродавал нефть и полезные ископаемые Индонезии иностранным корпорациям. И ему надоело обогащать других, поэтому последние десятилетия он посвятил заботе о себе, своих детях и тесном круге приятелей. Так генерал активно субсидировал автомобильную компанию, принадлежащую его сыну Томми, что вызвало недоумение у компаний Ford и Toyota. Почему им надо соревноваться с игрушками Томми, как прозвали этот бизнес аналитики? Несколько месяцев Сухарта пытался сопротивляться МВФ. Его бюджетные планы не соответствовали пожеланиям фонда о резком сокращении расходов. В ответ МВФ усилил прессинг. Официальные представители МВФ не вправе общаться с прессой в процессе переговоров, потому что малейшие детали относительно хода собеседований могут оказать сильнейшее воздействие на рынок. Это не помешало анонимному высокопоставленному сотруднику МВФ сообщить газете Washington Post, что рынки не могут понять, насколько серьезны намерения индонезийских руководителей относительно этой программы, в частности, относительно важнейших преобразований. Статья содержала прогноз о том, что МВФ накажет Индонезию, не выдав стране обещанных займов несколько миллиардов. Сразу после этой публикации индонезийская валюта начала падать. За один день ее стоимость снизилась на 25%. После такого удара Сухарта пришлось сдаться. «Может кто-нибудь отыскать мне экономиста, который объяснит, что происходит?» – неоднократно спрашивал министр иностранных дел Индонезии. Сухарта отыскал такого экономиста, даже нескольких. Чтобы переговоры с МВФ завершились гладко, диктатор обратился к берклийской мафии, которая сыграла решающую роль в первые годы его режима, а затем перестала пользоваться расположением престарелого генерала. После долгих лет, проведенных в политической изоляции, они снова получили власть. Переговоры возглавил 70-летний Виджойо Интисастра, которого в Индонезии звали деканом берклийской мафии. В хорошие времена Виджойо и его экономисты пребывают в тени, а Сухарта советуется со своими близкими друзьями, говорил Мохаммад Садли, бывший министр Сухарта. Группа технократов нужна в периоды кризисов. Тогда Сухарта прислушивается только к их мнению, а другим министрам велит помолчать. Теперь переговоры с МВФ стали носить куда более коллегиальный характер, как сказал один из членов команды Виджойо. Они стали больше походить на дискуссию интеллектуалов. Ни одна сторона не оказывает давления на другую. Естественно, МВФ добился практически всего, чего желал. В соглашении упоминалось 140 преобразований.